царапин и загнили. Мысли закорюченные ум приговорили. Два зрачка скрываются в лице углем и слили. Хотелось бы чуть лучше, чем на самом деле. Кораблики промокли, утонули на час. Наколы распустили длинные ходули. Потрепанных 17 лет лохмотьями надели. Хотелось бы чуть лучше, чем на самом деле. На самом деле. Ясточки, царапинки загнили. Мысли закорюченные ум приговорили. Два зрачка скрываются в лице углем и слили. Хотелось бы чуть лучше, чем на самом деле. Бумажные кораблики промокли, утонули. На частоколы распустили длинные ходули. Потрепанных 17 лет лохмотьями на теле. Хотелось бы чуть лучше, чем на самом деле. Хуй! На самом деле. На самом деле. Come on!